Глава 21. Тайны Коссара и Лаборда. В то время как описанные насильственные меры предпринимались Джоном Лоу для того, чтобы поддержать систему, директора компании Индии стали предчувствовать приближение гибели. Однажды Коссар пригласил Лаборда на свою очаровательную дачу пообедать вдвоем. После стола, когда слуги вышли, он сказал: «Мне нужно тайно поговорить с вами, мой добрый друг, о положении компании. Я не хочу тревожить вас, но было бы бесчестно скрывать, что дела ее находятся в опасности, и я не думаю, что господин Лоу мог устранить беду». «Я сам чувствую это с некоторого времени», — сказал Лаборд. «Ведь наши акции уже упали в цене. Если это понижение не прекратится, кредит компании рухнет, и все мы погибнем под обломками здания. Это совершенно верно, если только своевременно не предпримем мер для нашей безопасности». «Но теперь уже поздно», — вздохнул Лаборд. «Все наше золото исчезло. После обнародования указа я внес 20 000 луидоров в банк». «И не получите обратно ни одной монетки», — заметил Коссар. «Я не боюсь, но я столько вынес во время следственной комиссии, что уже не хотел подвергаться опасности вторичного доноса. А приходится дерзать. Все равно разоримся теперь или тогда, когда наступит всеобщая гибель. Как жаль, что вы не реализовали раньше. Вы порицаете меня, но я боюсь, что вы сами поступили не более рассудительно». «Ошибаетесь», — возразил Коссар, бросив лукавый взгляд и придвинув ближе свой стул. «Я давненько тайком реализовывал. Я спас 40 000 000 ливров, и, что еще важнее, держу их в безопасном месте». 40 000 000? Мне приятно слышать это. Я не стану спрашивать, что вы сделали с деньгами, ведь вы говорите, что они в надежном месте. Туда не проникнут чиновники со своими обысками. У меня нет тайн от вас. Я намерен перевести все деньги в Лондон, куда вскоре последую сам. Но как вы это сделаете? Признаться, я сам как-то думал сбежать в Голландию, но опасность слишком велика, ведь никому не позволено уезжать из государства. Как вы получите паспорт? Я уж достал его, и все готово для бегства. В таком случае вы не предполагаете выполнить своего обещания насчет Колумбы? Извините, я как раз к этому вопросу и подошел. Я думаю взять Колумбу с собой. Отсюда-то, видите, и настоятельная необходимость, чтобы свадьба прошла без задержки. Женившись на вашей дочери, я возьму ее в свой замок в Нормандии, а оттуда перееду в Англию. Вы же постараетесь присоединиться к нам в Лондоне. После значительных сомнений и колебаний Лаборд согласился на этот план и на другое утро направился в отель господина Лоу, где виделся наедине со своей дочерью. Он заявил ей, что по многим причинам свадьба ее с Коссаром, которому она дала обещание, не может откладываться долее. Видя, что его доводы производят лишь слабое впечатление, он прибавил: «Даю тебе 3 дня на размышление. Если по истечении этого срока я не встречу повиновения, ты больше мне не дочь. Вот мое твердое решение». Отец уехал, оставив дочь в слезах. Затем он отправился к Коссару и сообщил ему о сделанном. Его будущий зять, казалось, был не вполне доволен таким распоряжением, но сказал: «Я должен получить от Коломбы определенный ответ к тому сроку, который вы назначили. Не могу больше откладывать свадьбы. Надеюсь, и не придется откладывать. Над вами уж и так слишком много насмехались. Я прибег к отеческим увещеваниям. Коломба не осмелится ослушаться их. Пойдемте в отель Лоу в назначенный день, и я берусь предоставить ее вам». На другой день Лаборд получил известие, которое сильно встревожило его. Один директор, имя которого держалось в тайне, реализовал на большую сумму, и это дело теперь расследовалось. Услышав это, Лаборд немедленно направился к своему будущему зятю и предупредил его. Но Коссар не выказывал тревоги. «Пусть тебя расследуют, я не боюсь. Такого рода слухи распространяются каждый день. Против меня нет никаких улик. Я хочу уехать в провинцию, но вернусь завтра же вечером, а на следующее утро в назначенный час мы встретимся в отеле Лоу». В этот промежуток времени Лаборд ни разу не видел дочери, полагая, что лучше не приходить к ней, но он твердо решил достигнуть цели. В условленный час он явился и застал Коломбу вместе с Катериной Лоу. По просьбе Коломбы «Я согласилась присутствовать при этой встрече», — сказала леди. «Она хотела, чтобы я передала вам ее решение». «Позвольте мне это сделать». «Нет, леди. Я должен слышать решение дочери из ее собственных уст. Будешь ты повиноваться мне, Коломбо?» «Я не могу», — ответила она в отчаянии. «Ей-богу, не могу. О, дорогая леди Катерина, защитите меня, защитите. Вся моя надежда только на вас». «С вашей стороны жестоко так обращаться с дочерью, господин Лаборт», — сказала леди. «Она повиновалась бы вам, если б могла». Лаборт, однако, был слишком возбужден, чтобы слушать ее. Он обратился к Колумбе. «Я знаю, почему ты так противишься мне, но брось думать о том, чтобы выйти замуж за Ивлена Харкорта. Я никогда не соглашусь на этот брак. Никогда, клянусь». Тут вошел Лоу. Лаборт собирался уходить, но Лоу остановил его. «Если не ошибаюсь, вы пришли переговорить о свадьбе Коссара и Коломбы?» «Да, я пришел с этой целью, монсеньор». «Так слушайте, что я скажу. Свадьба не может состояться. Коссар исчез. Мы разузнали, что он получил из банка 40 миллионов золотом и перевел эту сумму в Лондон. По всей вероятности, он теперь на дороге туда, но сыщики идут по его следам, и, надеюсь, он не ускользнет от них». «Так этому негодному человеку вы хотели принести в жертву свою дочь?» — воскликнула леди Катерина. «Но еще не поздно загладить все горе, которое вы причинили ей. Дайте ей мужа, какого хочет ее сердце, Ивлена Харкорта». «Не могу», — ответил Лаборт прерывающимся голосом. «Я только что поклялся, что никогда не соглашусь на этот брак». И он торопливо покинул комнату.